Бегство. Еще никогда Телли не приходилось стоять на скайборде босиком. Молодежь в дыме устраивала всевозможные соревнования. Кто больше тяжестей на скайборде перевезет, например. Иногда вставали на доску по двое, но такая глупость, как полет без липучек, никому никогда в голову не приходила. Телли чуть не сбросила вниз на первом же повороте, когда она направила скайборд к новому маршруту. Тропе, где они всего пару дней назад уложили металлолом, доставленный с железнодорожной ветки. В то мгновение, когда скайборд развернулся, ее босые ступни, вымазанные в грязи, скользнули по поверхности, и Телли крутанула на 180 градусов. Она отчаянно замахала руками, непостижимым образом ухитрилась удержаться на ногах и пролетела над домами и над кроличьим загоном. Снизу донесся нестройный хор восклицаний. Пленники заметили ее и возрадовались тому, что хотя бы кому-то удалось удрать. Но Телли была слишком занята тем, чтобы удержаться на доске, и оглядываться не стала. Восстановив равновесие, Телли вдруг осознала, что у нее нет спасательных магнитных напульсников, а без них падение могло закончиться, ой, как печально. Она вцепилась пальцами ног в пупырышки на поверхности скайборда и дала себе зарок, что следующий поворот пройдет на более низкой скорости. Если бы сегодня утром солнце не светило так ярко, то роса с доски кроя не успела бы испариться. Лежала бы сейчас Телли в тесном кроличьем загоне, причем, весьма вероятно, со свернутой шеей. Хорошо еще, что она, как большинство юных уродцев в дыме, имела привычку не снимать на ночь колечко-датчик. А за спиной уже слышался вой аэромобилей. Телли знала только два маршрута, по которым можно было удрать из дыма на скайборде. Инстинкт подсказывал ей, что нужно лететь в сторону железнодорожной ветки, где она каждый день работала. Позади осталась долина, и Телли удалось довольно круто свернуть к порожистой речке и не соскользнуть с доски. Без рюкзака и тяжелых спасательных напульсников Телли чувствовала себя голой. Скайборд кроя был не столь скоростным, как ее доска, и к тому же не был знаком с ее стилем полета. Лететь на нем было все равно, что удирать со всех ног в новеньких, неразношенных туфлях. Вскоре ее лицо, руки и ноги забрызгало речной водой. Телли присела на корточки, сжала края доски обеими руками и полетела над речкой так низко, как только было можно. Из-за брызг, силой обдававших ее, лететь было труднее, но зато ее не было видно за завесой деревьев. Телли осмелилась оглянуться назад. Аэромобилей пока видно не было. Она мчалась над извилистой речкой, совершая знакомые крутые повороты, и думала о тех днях, когда они с Шей и Дэвидом летали здесь наперегонки, направляясь к месту работы. «Где же Дэвид?» — гадала она. «Неужели в поселке, связанный по рукам и ногам? И оттуда его отправят в какой-то город, которого он никогда в жизни не видел. Неужели у него отнимут его лицо, заменив маской красавца, а мозги промоют, чтобы они превратились в ту кашицу, которую, по мнению властей, полагается иметь в голове отщепенцу, выросшему вне лона цивилизации?» Телли покачала головой и прогнала эти мысли. Среди пленников, оказавших захватчиком сопротивления, Дэвида не было. Если бы его поймали, он бы непременно ввязался в драку. Значит, он убежал. Над головой Телли с ревом пронесся аэромобиль, подняв такой ветер, что ее чуть не сбросило со скайборда. Через несколько секунд стало ясно, что ее заметили. Машина совершила разворот и направилась обратно, к реке. Телли накрыла тень. Она запрокинула голову и увидела, что ее преследуют два аэромобиля. Лопасти их винтов сияли в лучах солнца, как лезвие. Эти машины могли лететь куда угодно, а Телли только вдоль залежей железа, а значит, ей некуда было деться с маршрута, ведущего к железнодорожной ветке. Телли помнила, как ее впервые везли в заведение доктора Кейбл. Помнила, как лихо вел машину водитель, красавец с хищными чертами лица. По прямой аэромобиль мог без труда обогнать любой скайборд. Ее единственное преимущество заключалось в том, что она знала этот маршрут как свои 5 пальцев. К счастью, он был далеко не прямой. Телли еще крепче ухватилась за края скайборда и свернула от реки к вершинам холмов. Аэромобили исчезли вдалеке. Путь Телли теперь пролегал вдоль залежей железной руды. Но тут она не могла прятаться за деревьями и оказалась на виду. Внизу простирались долины. Она рассеянно заметила, что день выдался на редкость погожий, не облачко. Чтобы преодолеть сопротивление ветра, Телли сильно наклонилась вперед. Она старалась выжать из скайборда кроя максимальную скорость. Ей казалось, что она вряд ли успеет где-то скрыться до того, как аэромобили развернутся. «Как они собираются меня захватить?» — гадала она. «Применят парализатор? Накинут на меня сеть? Сбросят меня со скайборда поднятым ветром?» При такой скорости, без магнитных напульсников, она неминуемо погибнет, если упадет. Возможно, такой исход вполне устроит чрезвычайников. Все ближе и ближе слышался шум винтов. За несколько мгновений до того, как этот звук настиг Телли, она разогнала скайборд до полной скорости. Сила инерции до боли прижала ее к доске. 2 аэромобиля промчались над ней и обогнали ее на целую милю, но поднятый ими ветер подхватил и завертел скайборд. Доска перевернулась вверх тормашками, потом кувырнулась снова и снова. Телли отчаянно держалась за нее обеими руками. Мир бешено вращался вокруг нее. В конце концов, вращение прекратилось, Телли снова смогла управлять скайбордом и набрала полную скорость еще до того, как аэромобили смогли развернуться. Пусть чрезвычайники летали быстрее, но сравниться в маневренности со скайбордом они не могли. Когда аэромобили пошли на новый заход, ей уже оставалось совсем недалеко до очередного поворота. На этот раз они летели медленнее. Пилоты явно поняли, что на крейсерской скорости они всякий раз будут промахиваться. «А пусть попробуют пролететь ниже верхушек деревьев», — злорадно подумала Телли. Она присела на корточки, сжала края доски руками и, заложив очередной вираж, помчалась над самым руслом высохшей горной речки. Над головой все громче выли двигатели аэромобилей. Уж слишком легко они находили ее. Может быть, у них есть приборы, реагирующие на тепло тела? Совсем как майндеры в городе. Эх, если бы у Телли был с собой тот портативный обогреватель, который столько раз помогал ей смыться из интерната. И тут Телли вспомнила о пещере, которую Дэвид показал ей в самый первый день. Под холодными камнями горы ни один прибор не сможет засечь тепло ее тела. Не обращая внимания на шум погони, Телли помчалась над сухим речным ложем, пересекла залежи железной руды, потом полетела над речкой, которая вела к железнодорожной ветке. Девочка держалась над самой водой, а аэромобили оставались выше деревьев. Чрезвычайники терпеливо ждали, когда она появится на открытой местности. Приближался поворот железнодорожной колеи. Телли увеличила скорость и понеслась над водой так быстро, как только смела. На полном ходу она совершила поворот и помчалась дальше над рельсами. Аэромобили продолжали лететь над рекой. Наверное, чрезвычайники ожидали, что Телли повернет к другой речке. Но неожиданное появление древней железнодорожной ветки их, видимо, здорово удивило. Если удастся добраться до горы, прежде чем аэромобили развернутся, можно будет праздновать победу. Очень вовремя Телли вспомнила о том месте, где они разбирали рельсы, чтобы потом доставлять металл в дым. Она накренила доску назад, и на несколько мгновений у нее захватило дух от ощущения свободного падения. Но она благополучно преодолела разрыв в рельсах, перелетев через него по высокой дуге. Магнитный механизм снова нашел металл, и через 30 секунд Телли резко затормозила в том месте, где колея обрывалась окончательно. Телли спрыгнула со скайборда, развернула его и подтолкнула в сторону реки. В отсутствие магнитных напульсников, которым могло бы притянуть скайборд, он полетит по прямой над рельсами до места разрыва, а там упадет на землю. Оставалось надеяться, что чрезвычайники решат, что она свалилась с летательной доски и будут искать ее где-то там. Телли быстро взобралась по валунам и протиснулась в темноту пещеры. Она продвинулась внутрь так далеко, как только смогла, надеясь, что под тоннами камня сумеет таки скрыться от преследователей. Когда крошечное окошечко света на входе в пещеру уменьшилось до размеров человеческого глаза, Телли, тяжело дыша, уселась на камень. Дрожали от напряжения уставшие руки. «Я сделала это! Сделала!» — вновь и вновь мысленно повторяла Телли. Но ради чего она это сделала? Ни обуви, ни скайборда, ни друзей, ни даже фильтра для воды, ни пакетика с пакбола, ни дома, в который хотелось бы вернуться. Телли осталась совсем одна. «Мне конец», — проговорила она вслух. И вдруг из мрака донесся голос. «Телли, это ты!»